«А то как же», — отвечал ДБПРО. «Я пришел к вам с новостями». «Посмотрим, хорошие ли они?» «Отличные! Жена моя и дочь уехали». «Куда?» «В Британь, к родственнице, которая живет в замке около Финистера. Край этот такой отдаленный, что наш обожатель, разумеется, не поедет туда за ними». «Для этого необходимо сперва, чтобы его оправдал уголовный суд», — сказал со смехом сэр Вильямс. «А его, конечно, не оправдают. Преступление его очевидно». «Разве вы не согласны со мной, почтенный тесть, что правосудие неутомимо и всегда отыщет настоящего преступника?» — спросил баронет насмешливым тоном. «Совершенно согласен», — ответил Бопрео с удивительным хладнокровием. «Так барышни ваши уехали?» «Да». «Эрмина хотела сперва умереть, по крайней мере, думала, что умрет, а потом решила съехать с матерью, которой, впрочем, я посоветовал съездить туда для рассеяния». «Средство хорошее, милый тестюшка, нет такой безнадежной любви, которая бы устояла против месячной поездки. Уезжаешь с разбитым сердцем, а возвращаешься с забвением. Единственное противоядие любви называется свежим воздухом. Другого лекарства нет». «Эрмина и воротится, излеченная от своей любви, особенно когда узнает о преступлении Фернана». «Она пока не должна знать об этом. У женщин такая причудливая натура, что очень часто подлость любимого человека, вместо того, чтобы оттолкнуть, еще сильнее привязывает их к нему. Не будем рисковать, а подождем, если возможно, решение уголовного суда». «Очень хорошо. Только как бы мне съездить в Британь? Вы бы представили меня в соседний замок?» «Я уж обдумал это. У меня есть один близкий знакомый помещик. Он очень любит охоту и живет в 3 лье от замка, куда уехали мои барыни. Это устроится само собой. Вы через месяц будете моим зятем. Тогда вам отдадут вишню». «Через месяц», — проговорил Бопрео, вспыхнув при этом имени. «Ждать целый месяц? Устроите и мою свадьбу с Эрминой через неделю, и я через неделю отдам вам вишню. Услуга за услугу, таково мое правило». «Но», — заметил Бопрео, — «вам ведь известно, что для меня чрезвычайно выгодно женить вас на своей дочери, так как вы одни знаете, где находится 12 миллионов, не правда ли? Но случайность очень часто бывает изменчива. Кто мне поручится, что человек, в руках которого находятся эти деньги, и который разыскивает их наследников, не встретит вас и без моего посредничества?» «Справедливо», — промычал Бопрео, сознавая логичность этого довода. «А случись это», — продолжал сэр Вильямс с нахальством водевильного лакея, «да дай я вам вишню, вы непременно расстроите мою свадьбу, хотя ради того только, чтобы располагать этими миллионами по своему благоусмотрению». «Вы забываете, что я ваш сообщник?» «Нет, но две гарантии лучше одной. А такой добряк, как вы, способен пройти сквозь позор, посмеяние и даже острог ради золота, но пожертвует этим золотом своей зверской любви, какую вы теперь испытываете. Вы мне помогали бы с небрежностью соучастника, а я хочу, чтобы вы служили мне с безграничным усердием. Прежде всего, я хочу жениться на Эрмине, честное слово, баронета. Вы получите вишню в самый день моей свадьбы». Бопрео поник головой. Сердце его кипело лихорадочным нетерпением. «Эрмина будет вашей женой, хоть бы мне пришлось для этого самому тащить ее к мэру», — проговорил он. «Надеюсь. Так значит, я могу ехать в Британь? Хоть сейчас, если хотите».